Глава 28. Когда Дориан закончил просмотр пятиминутной видеозаписи, в которой было все от развратных поцелуев до сутенерства, которое должно было спонсироваться за счет финансов некого Риордана, плюс бонусом шло упоминание моей персоны в качестве обозначения человека, который мог бы каким-то образом, который так и не был озвучен, помочь им повлиять в этом деле на вышеупомянутого Риордана, я уже перестала внутренне истерить. Все еще лежа лицом в покрывало, я слушала, как Дориан ставит ноутбук на комод, как он медленно приближается ко мне и как склоняется надо мной. За эти мучительные 5 минут его просмотра этой треклятой видеозаписи я не предприняла ни единой попытки к бегству, так как мне попросту некуда было от него бежать. Сейчас же уже было поздно. Я ни о чем этом не знала. Говоря в покрывало, отчего мой голос казался непростительно глухим и надломленным, я вдруг осознала, что Дориан впервые видит меня в столь раздавленном состоянии. Из-за чего, упершись лбом в скрещенные предплечья, я вдруг расстроилась еще сильнее. «Когда я устраивалась к тебе, я не знала. И потом эта видеозапись сделана намного позже. Я просто не могла знать тебе, что Энтони... Он так всегда, постоянно все портит». Я не плакала, но была на грани. Дориан неожиданно резко бросился слева от меня. Я посмотрела на него из-под своего плеча так, чтобы он не смог заметить мой расстроенный взгляд. Достаточно было моего предательски красноречивого голоса. «Ты хотел верить в то, что я не могу тебе лгать, забыв о том, что наши с тобой отношения сами по себе одна большая ложь». Дориан неожиданно процитировал мне мои же слова, сказанные ему несколькими часами ранее. Услышав это, я уже была уверена в том, что он мне сейчас не верит и вообще никогда больше не поверит, а значит, мне конец. Как вдруг он посмотрел на меня и в следующую секунду произнес совершенно неожиданные слова. «Я знаю, когда ты пытаешься выкрутиться. Сейчас ты не врешь. «Правда?» — удивленно переспросила я, будто желая у него узнать, действительно ли я ему не вру. «Правда. Да и ты даже не знала о том, что я решил спонсировать проект Мини-Ди. Логически подумай, каким боком здесь можешь быть замешана ты». «И вправду», — приободрившись, едва уловимо шмыгнула носом я. «Но...» — я запнулась. «Я ведь знаю, что деньги, которые ты выделил, пойдут на сутенерство на Дальнем Востоке. Мой контракт с Мини-Ди не состоялся». «Как не состоялся?» Удивленно уставилась на Дориана я, забыв спрятать свои глаза, все еще находящиеся на мокром месте. «Просто не состоялся. Сегодня я ездил в Бэксли, чтобы сообщить Фреду Маккензи, а заодно и его пластической Барби, что соглашение не состоится. 70-летний старик еще достаточно хитер и не потерял деловой хватки, которая передалась его младшему сыну, рожденному от его второго брака. Но вот со старшим Харрисоном ему явно не повезло. Придется мне его вывести на свет». «Вывести на свет?» — непонимающе переспросила я. «Накрыть его сутенерскую лавку на Дальнем Востоке». «Но ведь это целая сеть, как можно...» Поднявшись и сев, я запнулась. «Нет, не говори мне. Не хочу ничего знать». «В данном случае это хороший выбор». Задумчиво хмыкнув, я мысленно согласилась с ним. Подождав несколько секунд, Дориан вдруг совершенно спокойным тоном спросил, игриво ткнув мое бедро своим указательным пальцем, словно специально помогая мне развеять мое смятение. «Так, суши или пиццу?» «Пиццу», — уверенно произнесла я, вдруг ощутив, как с моих плеч буквально сваливается тяжеленный булыжник. «Но сначала я приму душ». «Дориан, ты хочешь сказать, что сделал благородное дело, организовав слежку за мной?» Таша, вздернув брови, явно не соглашалась с моими доводами. «Да я тебя буквально спас!» — усмехнулся в ответ я. Опираясь на предплечье, я лежал на кровати, наслаждаясь видом собеседницы, сидящей передо мной в позе лотоса. «Что бы ты ни думал о своем геройстве, ты должен зарубить себе на носу, что мне противна даже сама мысль о том, что ты можешь позволить себе следить за мной. Я много чего могу себе позволить». Я игриво провел пальцами по ее оголенной ноге, торчащей из-под моего халата, в который она залезла после принятия душа. «Я серьезно. Отстранив мою руку, Таша изо всех сил старалась мне показать, что ее негодование вовсе не напускное. «С чего ты вообще взял, что можешь за мной следить?» «У тебя были синяки?» — поджал губы я, переставая улыбаться. Увидев их, я вообще подумал, что это вновь дело рук того парня, Картера. Ему крупно повезло, что для начала я решил перепроверить свои подозрения. «Ты о Картере Бишопе?» — воскликнула Таша и вдруг запрокинула голову назад. Ее гибкая шея соблазнительно белела. «Он больше тебя не беспокоил?» Решил на всякий случай уточнить я, хотя и знал, что в начале декабря парень уехал в Северную Ирландию, в Белфаст, к старшей сестре. И я здесь ни при чем. Ему просто надоели ежемесячные встречи с моими людьми, которые своими безобидными появлениями, на всякий случай, напоминали ему о безопасном для него расстоянии от Таши. Да, Таша даже не подозревает, как сильно она со мной попала. «Я не собираюсь обсуждать с тобой свой круг общения». Властно улыбнувшись, она опустила на меня свой зеленоглазый взгляд. Ее готовность в любой момент дать мне бой всегда, когда не раздражала меня, заставляла меня с большой жаждой смотреть на нее. Я уже давно понял, что заболел этой девушкой. Борьбой с ней и желанием к ней. Это просто фаталити. Резко захлопнув опустевшую коробку из-под пиццы и сбросив ее на пол, я всего в один выпад опрокинул Ташу на спину, хотя она и пыталась увернуться. Она, улыбаясь и одновременно хмурясь, только она была способна на воспроизведение этих двух эмоций одновременно, обеими руками закрыла свои губы, чтобы я не смог ее поцеловать. «Во-первых, я объелась пиццей», — начала она как раз в момент, когда я развязал свой халат на ней, под которым, кроме спортивных трусов от Пума, больше ничего не оказалось. Моя улыбка спала прежде, чем Таша успела обратно запахнуть халат и спрятать под ним свой разукрашенный в фиолетовый цвет живот. «А во-вторых», — продолжила она, — «никогда не раздевай меня без моего разрешения». Отстранив меня от себя, Таша заняла правую часть кровати, взяв в руки глянцевый журнал с пробниками косметики, который курьер принес в качестве рекламы вместе с пиццей. Какой бы хладнокровной она ни казалась, она оставалась представительницей женского пола, в крови которой, как и у всех дам, на неуловимой мужчинам волне протекал интерес к глянцевым журналам, косметике и долговременным сериалам. «Избавься от дубликата», встав с кровати и начав расстегивать ремень, коротко произнес я. Обернувшись и словив на себе ее напряженный взгляд, я добавил: «Ты знаешь, о чем я. Мне придется прикрыть эту лавочку и шумихи не избежать. Но я не хочу, чтобы она коснулась кого-то из нас. Твой брат и твое имя фигурируют на записи. Если не хочешь привлечь к себе и своей семье лишнее внимание, уничтожь все имеющиеся у тебя копии». Я специально упомянул ее семью. Таша говорила правду, когда во время секундной слабости признавалась мне в том, что ради семьи готова прийти ко мне на поклон, но ради себя ни за что не склонит передо мной свою голову. Это ее позиция, ее принцип и ее политика. Заговорив о безопасности ее семьи, а не о ее собственной, я знал, что она меня услышит. Спустя 2 часа, думая, что я сплю, Таша тихо покинула кровать и аккуратно прокралась к комоду, стоящему возле выхода. Осторожно вытащив из него мой MacBook, она на цыпочках вышла из спальни. Еще через 5 минут, вернувшись назад и вернув MacBook на его место, она тихо прокралась к постели и медленно залезла под одеяло, явно довольная своими шпионскими способностями. Я еле удержался, чтобы резко не схватить ее за бока, но пожалел ее каменное сердечко. Вместо этого просто притворился крепко спящим и придавил ее половиной своего тела и впоследствии несколько минут довольно слушал ее кряхтение, пока она, наконец, не нашла способа вылезти из-под меня без лишнего, как ей наверняка казалось, шума. Я так и не смог сдержать улыбку. «Моя девочка».